что?» – удивленно спросил Тлок. «А что это было сейчас?» «А сейчас только прелюдия, основное представление будет дальше», – усмехнувшись, ответил я и развернулся к трону и его наемникам. «Ну, здравствуйте снова. Как я понимаю, коль вы пришли полным составом, то хотите сказать нам «да»?» Обратился я к отряду наемников и пришедшим с ними нейтралам. Капитан наемников не стал отнекиваться или как-то вилять и сразу ответил. «Да, но у нас есть одна небольшая просьба. Касается она наших родственников, по крайней мере тех, кто присутствует здесь». Немного помолчав, он пояснил. «В связи с нашей ситуацией путь в любую нормальную гильдию закрыт как для нас, так и для них. Это не условие, мы понимаем, что выхода у нас и так нет. Однако мы просим вас рассмотреть возможность простого принятия в вашу гильдию и их тоже». И он указал на тех незнакомых, но ранее уже виденных мной девушек, пришедших с ними. «Это Риала», — кивнул он на девушку, сидящую рядом с магом, невеста Лироса. И посмотрел на своего мага, чтобы дальше продолжил он. Она слабый маг воды, официально закончила 2 курса специализированной школы водной магии мира рук. Да, то, что девушка, маг воды, было видно, ярко выраженная направленность ее способностей очень четко прослеживалась в ее ментоинформационном поле. И это было странно. Риала внешне явно была родом из темных миров, и хоть и не демонесса, а какая-то ветвь расы эльфар, но при этом в ней должны были быть хоть какие-то ментальные отголоски энергии хаоса. Однако, что абсолютно непонятно, у нее практически не было способности к управлению этими самыми энергиями хаоса, что совершенно немыслимо для кого-то родом из нижних планов реальности и больше присуще выходцам из верхних миров. И только этим она сразу заинтересовала меня. Ведь столь необычный мир должен хранить в себе столь же необычные загадки. Я постарался прикинуть, что же за странный мир может содержать в себе столь несовместимые вещи, и пришел к определенному и достаточно парадоксальному выводу. Мне нужны были кое-какие ответы. Вернее, ответ мне нужен был всего один, но задавать его сразу не имеет смысла. «Риала, простите за мою бестактность», — обратился я к ней, — «но из какого вы мира? А почему вас это интересует?» Насторожившись и замерев, очень тихо спросила она. Казалось бы, простой вопрос, но почему он так сильно заставил нервничать девушку? Она даже непроизвольно постаралась спрятаться за спину своего жениха. Никто пока не понял, что происходит, но многие из присутствующих почувствовали возникшую в зале напряженность. Слишком много здесь собралось одаренных нейтралов со способностями к магии, а потому многие перевели свой заинтересованный взгляд в нашу с Риалой сторону. О чем он хочет узнать? Услышал я мысленный вопрос, адресованный девушке ее женихом. «О моем родном мире», — ответила она. «Я тебе не рассказывала, так как обещала хранить эту тайну, но наш мир не такой, как все остальные. Он другой. Какой?» — удивился Лирос. «Долго рассказывать», — мысленно ответила девушка, — «поговорим об этом позже». «Хорошо», — согласился молодой маг, — «только у меня сложилось такое впечатление, что он», — кивок в мою сторону, — «прекрасно знает, что же такого необычного есть в твоем мире». «Да, даже мысленно», — голос девушки был очень тих и задумчив, — «и мне интересно, откуда он это знает». Я задумался на пару мгновений над подслушанным мысленным разговором между Риалой и Лиросом, а потом ответил девушке на заданный ею вопрос, надеясь, что он натолкнет ее и на ответ о том, как я мог догадаться о ее родном мире. «Наверное, потому», — сказал я ей, — «что разумных с таким дисбалансом способностей, как у вас, не должно существовать в природе. Поэтому мне интересен тот мир, где так кардинально нарушено это правило. А что в ней необычного?» — удивленно повернулась ко мне Рия. «Приглядись», — пожал я плечами. Моему совету последовали и многие другие, даже сам жених девушки постарался увидеть это новое, что в ней могло привлечь мое внимание. «Ничего не вижу», — разочарованно произнес Лирос и перевел свой взгляд на Риалу, а потом, выделив самого сильного мага в этой комнате, Вопросительно посмотрел на Линевиса. «Я тоже не понимаю, о чем он говорит», — развел тот руками, «хотя вам следует к этому привыкать, с этим тралловым северянином всегда так». За всеми этими попытками докопаться до ее тайны молча наблюдала девушка, которая являлась объектом этого обсуждения. Ей, видимо, надоело, что ее считают неодушевленным предметом, и она спросила меня: «И чем же вам так интересен мой мир?» Она все еще не хотела отвечать на мой вопрос, но по ее ментальному полю было прекрасно видно, что еще немного, и она сдастся и все расскажет мне. «Вы действительно хотите услышать ответ на свой вопрос?» Я указал глазами на окружающих. Она посмотрела вокруг, а потом отрицательно чуть качнула головой. Хотя, немного помолчав, я спросил у нее: «Единороги или пегасы?» Глаза девушки в удивлении расширились. Страха не было, но у меня сложилось такое впечатление, что она приняла меня за кого-то из тех, кем я на самом деле не являюсь. И теперь мне вряд ли удастся как-то переубедить ее в обратном. Я уже благодаря Вирту был в курсе того, чем же особенно казался родной мир девушки. Мне нужен был лишь ответ на последний вопрос. И она, похоже, это прекрасно знала. А это означает лишь одно. Риала была кем-то из посвященных. Обычно это или духовенство, или правящая элита. В ее случае я почему-то склоняюсь больше ко второму варианту, так как аристократ останется аристократом, даже если он родится совсем без способности к магии, а вот в иерархии духовенства с ее небольшими способностями было бы сложно пробиться наверх, чтобы она смогла узнать ту тайну, что старается скрыть. Отсюда следует, Риала дворянка, и не из последних. И нам это может оказаться на руку, если я прав в своем предположении и если в ее мире есть то, на что я рассчитываю. Я, конечно, не понимаю, почему из этого делалась такая тайна, но коль она так сильно старается ее сохранить, то и я ее не разболтаю, по крайней мере, пока Риала сама это не разрешит. Однако разрешить ей рано или поздно придется. Как минимум, мне нужно название мира, а потом и кое-что еще. Тогда можно будет подумать и о том, как же из полученных знаний извлечь максимальную выгоду. Такой уникальный шанс предоставляется лишь раз. Слишком любопытен был подобный мир. Слишком уникален и необычен. И это касалось не только того, что я накопал и что показалось мне интересным. Была в подобных мирах и какая-то своя загадка, слишком мало их было и слишком мало они были изучены, чтобы можно было сделать какой-то однозначный вывод. Все остальные с непониманием смотрели на этот наш разговор, полный недомолвок и недосказанностей. И больше всего любопытство прослеживалось во взгляде Лироса. Но он пока сдерживался, молчал. Правда, изредка пытался задавать девушке мысленные вопросы, но та все больше отмалчивалась. И достаточно сильно он дернулся, когда девушка, решившись на что-то, спокойно поднялась из кресла, подошла ко мне и, наклонившись, прошептала мне на ухо ответ на последний мой вопрос, а потом, посмотрев мне в глаза, кивнула и вернулась обратно. «В чем дело?» — прозвучал настойчивый и несколько рассерженный голос Теи у меня в голове. «Что это ты так сильно привязался к девушке? Что это вообще сейчас было? Чем тебя так заинтересовал ее мир? Сколько вопросов? Неужели ревнует?» Усмехнулся я и, повернув голову в сторону сверкающих глаз Теи, как-то даже удивился. Похоже, и правда приревновала, или я вообще ничего не понимаю, или еще что-то. Не став нарываться, я постарался вложить в свой ответ максимум убедительности. Это важно. Расскажу, но несколько позже, когда останемся одни. Это же я передал и всем остальным своим друзьям. Хорошо. Не очень доброжелательно прозвучал в моей голове ответ Теи: «Мы подождем». Другие более спокойно отреагировали на это. Эрия просто прикрыла глаза. Линевис так и остался сидеть неподвижно, но я на подсознательном уровне понял, что и он ответил своим согласием подождать моего разъяснения. Насчет Рали я был даже не уверен, что она слышала меня, хотя я и ей старался передавать свои мысли. «Понятно», — кивнул я Реале, — «мы всегда готовы принять нового мага в наши ряды, поэтому будем рады видеть тебя у нас в гильдии. Тем более ты сообщила столь ценные сведения, что ими оплатила свое вступление в гильдию, будем считать его пройденным на общих основаниях. Поздравляю тебя с принятием в гильдию мастера лута». Подойдя к ней и протянув руку, я коснулся ее плеча. Удивительно, но при этом в ее мента-информационном поле проявилась маленькая плоская фигурка темного парящего дракончика. Видимо, это и есть ментальная печать нашей гильдии, о которой я успел прочесть, но как-то не удосужился ее рассмотреть. Оглядевшись, я нашел тех, кто уже был в нашей гильдии. Среди присутствующих ими оказались только Дарья, Ралия и Эрия. У Эрии ничего нового в ментальном поле я разглядеть не смог, лишь все тот же наш родовой герб, что присутствовал и ранее. Хотя, я пригляделся повнимательнее. Ничего себе. Оказывается, и в этом случае принятие в гильдию не прошло для Эрии просто так. Знак гильдии был и в ее мента-информационном поле, но, чтобы найти его, следовало очень тщательно присмотреться. У трехмерной фигурки ее дракончика на шее появился маленький круглый медальон, на котором был изображен темный парящий дракон. У Дарьи же метка гильдии ничем не отличалась от той, что недавно появилась у Реалы. Только расположена она была несколько в ином месте на теле девушки. Как утверждает кластер, все ментальные метки, за исключением автономных, способных генерировать небольшой объем мента-энергии, например таких, как моя клановая, рано или поздно стекаются к наиболее плотной и яркой энергетической точке в ментополе существа. То есть в теории все метки должны оказаться в районе внутреннего накопителя или генератора мента-энергии, смотря у кого способности к чему выше, к накоплению мента-энергии или ее генерации. А вот с Ралией все оказалось несколько более интересно. У нее с принятием в мой клан и, как вполне закономерный результат, в нашу гильдию несколько возросло само мента-информационное поле, и в нем проявилась наша достаточно видимая клановая метка. Правда, как обычно, она была индивидуальной, особенной. В этот раз это был такой симпатичный полупрозрачный дракончик с эфемерными воздушными крыльями, похожими на распушенные облака, и с уже упомянутым ранее медальоном на шее. В общем-то это и не удивительно, если учесть все происходящее в этом мире. Но вот что странно, в ней начали достаточно четко просматриваться слабые отголоски предрасположенности к магии порядка, чего ранее не наблюдалось в принципе. Появились необходимые ментальные каналы протекания магической энергии, небольшой узловой центр, являющийся ее накопителем, и совсем крохотный генератор мента-энергии. По сути, девушка превратилась в очень слабого мага. Как это могло произойти, откуда могли взяться и как появились все эти изменения, я не понимал. И ответов на эти вопросы мы пока не смогли найти, по крайней мере в сети или собственной базе знаний. Единственный вывод, что был для меня вполне очевиден, так это что принятие как в мою семью, так и в гильдию, как я предполагаю, отражалось не только в мента-информационном поле существ, но и на их ментальных способностях. Хотя, конечно, это нужно проверить, и не один раз. Тем более у остальных, возможно, изменения не столь заметны. Однако тем не менее ярким примером подобного преобразования являлась Ралия, которая теперь стала очень слабым магом света. И нужно будет найти для нее хорошего учителя, который сможет работать со столь необычным учеником. Чудес я, конечно, не ожидал, но, как известно, обучение, как минимум в два, а иногда и в три раза, повышает силу мага за счет структурированности внутренних токов энергии, умения управлять ими, большей практики и повышения искусности создания и использования плетений. Ну и, возможно, я найду способ, как повысить ее магические умения за счет внешних факторов, таких как амулеты, накопители или усилители мента-энергии и многого другого. Да и всем остальным нашим магам постараюсь помочь с этим, особенно это касается девочек, Линявиса и Мука. Пока нагружу-ка я кластер просчетом оптимизации их мента-информационного поля, решил я, по крайней мере для тех моих друзей и знакомых магов, чья модель мента-информационного поля уже существует у нас в базе знаний. Это должно улучшить их способности в управлении мента-энергией, оптимизировать расположение каналов тока мента-энергии в их мента-информационном поле, структурировать схему узловых точек и организовать наиболее оптимальный и быстрый доступ как к накопителю мента-энергии, так и к ее генератору. Я посмотрел на девушек оценивающим взглядом. Вообще-то я думал о том, насколько получится сделать их сильнее, но мысли сами собой перешли на их просто нереальную красоту и привлекательность. И как-то так получилось, что, на несколько секунд забывшись, я прикрыл глаза и отключился от реальности. Похоже, это мое состояние заметил Линевис, так как он громко кашлянул и произнес: «Кажется, ты хотел сообщить Реале правила нашего внутреннего распорядка и законы, прописанные в уставе гильдии». При этом он смотрел на меня таким насмешливым взглядом, что не догадаться о его причине было просто невозможно. С меня тут же спала пелена эйфории и приятных мыслей, в которых я сейчас обитал. И я, немного смутившись, оторвал свой остекленевший, слишком уж пристальный взгляд от девушек, которые только сейчас обратили на него и, собственно, на меня внимание, и постарался вернуться в ту реальность, в которой сейчас вроде как я и должен был находиться. Интересно, а какая реальность настоящая-то? Подумал я, та, где передо мной сидит фея, ангел и демоница, или та, где я, в общем, я. Домысливать я не стал, уж очень заманчивыми получались у меня эти видения. Да и взгляды девушек, видимо представивших, о чем можно думать, смотря на них такими глазами, затянутыми странной поволокой, не обещали мне ничего хорошего в ближайшее время. Ну, разве что хорошего пинка под одно место. Не знаю, как остальные, а глаза те мне говорили явно об этом. Поняв, что опять немного отвлекся от темы нашего разговора, я вновь сосредоточился на Реале и продолжил рассказывать. На тебя и твою дальнейшую деятельность распространяются правила общего распорядка нашей гильдии. Стандартные 10% отчислений от общей прибыли и скидки на покупку товаров у нас и в магазинах, и в лавках наших гильдий-партнеров. Плюс бесплатное обучение в университете или школе магии нашей гильдии, если мы ее, конечно, когда-нибудь откроем. Я перебрал в уме перечисленное и подытожил. В общем, это все. Основное я перечислил. Полный устав гильдии ты сможешь получить в резиденции гильдии. «Еще раз добро пожаловать к нам в гильдию». Девушка неверяще смотрела на меня. Видимо, как-то не так она представляла себе вступление в магическую гильдию. Но все формальности уже были соблюдены, и любой маломальски подготовленный маг сможет понять, что перед ним стоит маг такой-то гильдии, а проверив по каталогу, он определит, к какой именно гильдии. «Кстати, — подумал я, — а почему эта такая простая мысль не пришла мне ранее, когда я общался с магами, сотрудничавшими с бандитами, и почесал себе затылок? Хорошая мысль приходит опосля, понял я, попеняв себя за нерасторопность и такой серьезный промах в прошлом деле. Как же я не подумал о такой возможности? Сокрушался я. Жаль, теперь-то этого уже не узнать. Блин. На будущее нужно быть наблюдательнее и замечать все, а не только то, что мне может быть нужно в конкретный момент. Необходимо выделить некий промежуточный буфер для хранения всех собранных данных, которые смогут снять мента-интерфейс и кластер, и потом в фоновом режиме проводить анализ хранимой там информации. По мере получения тех или иных результатов анализа удалять ненужное или уже утратившее актуальность или переносить хоть сколько-то значимую информацию в общую базу знаний, структурируя и связывая ее с уже известными событиями и данными. Вроде должно нормально получиться, подумал я. Буфер, в теории, особо большой не нужен, вернее, он будет ограничен, к примеру, месяцем. Анализ проводится как кластером, так и мента-интерфейсом, Виртуальное хранилище данных у нас практически безразмерное, так что можно попробовать. А детали, сколько ресурсов мы выделим на анализ, какой реальный объем потребуется этого буфера, скорректируем во время обработки всего накопленного массива данных. Сказано, сделано. Команда получена, для меня она никаких видимых внешних последствий не имела, только на задворках интерфейса искателя появилось еще два дополнительных пункта, меню и подменю. Буфер анализа и обработки данных и результаты анализа. Вот ведь, опять отвлекся. И я постарался сосредоточиться на решении текущих задач. Ладно, с одной девушкой разобрались, подумал я, хотя... И я опять повернул голову в сторону Риалы. Да, чуть не забыл, сказал я, обращаясь к ней, мы собираемся открыть тут небольшое предприятие по изготовлению амулетов, одноразовых артефактов и свитков. Подробности я смогу рассказать несколько позже. Но если тебе будет интересно, можешь зайти к нам, и мы всегда найдем занятие для мага твоего профиля. Хотя не буду обманывать, работа будет непростая, кропотливая, монотонная и требующая усидчивости. Так что подумай. Хорошо, кивнула мне Риала и, немного помолчав, спросила, а что о нашем разговоре? Она спрашивала явно не о ее принятии в гильдию, а о том разговоре, что был у нас с ней до этого. Я пока не знаю, честно ответил я. Мне нужно хорошенько подумать и решить, как быть дальше. Очень перспективное направление, но при этом и очень рискованное. Но не переживай, я обязательно свяжусь с тобой и посоветуюсь насчет своего решения, все равно без твоего прямого участия нам не обойтись. Так что в будущем, возможно, ты будешь развивать еще и это направление. Я поняла, кивнула девушка. Вы о чем? Еще раз постаралась разузнать о сути разговора Тея, да и Рея смотрела заинтересованно, явно слыша наш мысленный разговор. О делах улыбнувшись, ответил я. Та в ответ лишь фыркнула и, демонстративно повернувшись ко мне спиной, что-то стала обсуждать с Реей и Ралией. Я же посмотрел на Трона. А теперь представьте нам другую девушку, и указал глазами на молодую демоницу, стоящую возле наемника человека. Жена, подруга. Я, честно говоря, терялся в догадках. Слишком разными были их мента-информационные поля, и они никак не указывали на их близкую родственную связь. Даже женой, если подумать, она быть не могла, печати семейных уз в ее ментополе не было. Но что-то их связывало, и это что-то было настолько сильно, что этот чел согласен был отдать свою жизнь, чтобы спасти эту девушку. Неужели все-таки дочь? Удивился я. Ну как? Ведь они настолько разные. Я еще раз посмотрел на них, и чего я зациклился на прямом родстве, вдруг сверкнуло в моей голове, ведь эта девушка может быть и приемной дочерью этого чела. Да, так оно и есть. Моя интуиция полностью подтвердила эту версию. О, вон и капитан собрался что-то сказать. Вот сейчас все и прояснится. И я посмотрел на наемника. Знакомитесь, представил нам девушку Грон, это Дгея, дочь одного из моих наемников. Он похлопал по плечу того чела, возле которого сидела девушка. Рассказывай, теперь твоя очередь. И он сжал его плечо. Да, спасибо, сказал тот и поднялся со стула. Потом прошелся и встал позади девушки, давая возможность рассмотреть ее получше, так как до этого она сидела за его спиной и ее было не очень хорошо видно присутствующим. Видимо, красота девушек, в чьих венах течет кровь, переполненная магической энергией, это некая аксиома, подумал я, смотря на дочку наемника, эльфарки, демоницы, ангелы, полукровки, все красавицы. Ну, или это мне так особо везет. Хотя, конечно, мои девочки, это особый случай, даже среди всех остальных красавиц они выделяются, как яркие шикарные бутоны на фоне одноцветных ромашек. Правда, вон те две воинственные девушки-наемницы Саркал тоже ничем им практически не уступают, но тут нечто другое. Мои девочки, это как неповторимое и нереально прекрасное произведение искусства, а они, как воплощенное в живую плоть оружие. И те, и другие у меня вызывают неподдельное восхищение. Но и тут есть исключение. Те, я посмотрел на девушку, в моем понимании и то, и другое. Искусно созданный ее родителями клинок, который одновременно прекрасен и неимоверно опасен. Красота девушек пленяла, и я опять чуть не выпал из реальности, любуясь ими. В общем, я отвлекся. И почему это в последнее время я все больше думаю о них? Подумал я и вернулся к разговору с наемником Челом. У нас все не так запутано, как у остальных, стал рассказывать тот, положив свои большие ладони на хрупкие плечики девушки. Как вы видите, Дагая не родная мне дочь. Как я и думал, она приемная. Я нашел ее 15 лет назад в одном из рейдов в мире, где мы жили на тот момент. Мы с моим отрядом защищали от набега один из небольших городков, который находился на границе с дикими территориями. И вот в одной из разрушенных деревень мы наткнулись во время патруля на разграбленный обоз. Там я и нашел Дагаю, в телеге, под ворохом одежды. Ее, похоже, посчитали мертвой, так как она и правда практически не подавала признаков жизни. Но на самом деле она была без сознания, ранена и истекала кровью, но жива. Наш отрядный лекарь, как мог, постарался залечить ее раны и помочь ей, но он был слабым магом, а девочке требовалась более квалифицированная помощь. «Потому меня и моего напарника», — кивнул он на другого наемника, сидящего за столом, — «отправили в город. Там я остался присматривать за девочкой, а Роск, это как раз и есть мой напарник, отправился разыскивать ее родственников. Но как потом выяснилось, вся семья девочки была в том обозе, так что ее ждала незавидная судьба. Дорога в сиротский приют, делать было нечего». Оставалось только сдать ее на попечение больничного лекаря и возвращаться в отряд. Но когда мы уже собирались уходить, девочка вдруг пришла в себя. И я на прощание хотел просто посмотреть, что ей стало лучше. Однако когда я увидел ее заплаканные, но такие милые и очаровательные темные глазки, то понял, что не смогу уже расстаться с ними никогда. И он любяще погладил девушку по волосам. Я понял, что она и забота о ней – моя судьба. Поэтому я должен заботиться о ней и ее глазках, он подмигнул приемной дочери, пока мне хватает сил или пока я не найду того, кто будет достоин заботиться о них в будущем. И как успехи? Усмехнувшись, непроизвольно сострил я, за что получил чувствительный тычок в бок острым локотком мило улыбнувшейся мне Теи. И улыбка ее говорила о том, что подобных подарков у нее для меня есть на каждую мою не вовремя произнесенную колкость. Наемник не услышал мои слова, а вот Дагая явно обладала хорошим слухом, так как быстро бросила взгляд в мою сторону и резко отвернулась, спрятав лицо, так как оно сильно потемнело, что, как я понимаю, с ее темной кожей означает значительное смущение. Между тем наемник продолжал рассказывать. Ну а несколько лет назад мы, благодаря счастливому случаю, перебрались сюда. На тот момент у нас с Роском уже было на руках приглашение на вступление в отряд капитана Грана. Так что мы практически сразу с его помощью смогли попасть и в гильдию наемников. Ну а Дагая пока ходила в местную школу. В этом году она ее закончила и должна была определиться или с работой, или с дальнейшим обучением, а потом и со вступлением в гильдию. Но, как вы видите, обстоятельства сложились иначе. И он развел руками. «Да, вижу», — кивнул я и перевел свой взгляд на девушку. «Значит, вы не определились еще с ее талантами?» «Да», — ответил тот, «но в школе многие учителя говорили, что у Дагаи неплохие способности к магии тьмы. Однако полноценной нормальной проверки для поступления в Академию магии, что находилось в нашем мире или какое-нибудь другое учебное заведение с магическим уклоном она не проходила. Сначала на это не было денег, а потом просто стали откладывать ей на учебу. Сейчас мы уже, конечно, накопили на полноценное обучение для нее в какой-либо школе магии средней руки, не элитном заведении, но тоже с неплохим общим образованием. Но после всего произошедшего для нее, как и для меня, доступ в любое нормальное учебное заведение или какую-то магическую гильдию закрыт. Нам просто не хватит на все это денег. Такие вот дела. Он опять развел руками. Видимо, это был его неосознанный жест на то, когда он не знал, как поступить дальше. И вступление в вашу гильдию для нее – это последняя надежда остаться здесь, в нейтральных мирах. В этом случае мы уже сможем накопить деньги на обучение, и она пройдет его чуть позже, ну или мы как-то сможем договориться о рассрочке или о чем-то подобном. И наемник с ожиданием посмотрел на меня. Тут все понятно, я и сам видел, что из девушки выйдет неплохой маг тьмы и смерти. Возможно, даже магистр. Особенно если она получит неплохое образование и мы с кластером и искателем поработаем над ее мента-информационным полем. Хоть я уже полностью оценил будущий потенциал девушки как темного мага, но для остальных требовалось более авторитетное мнение. Поэтому я передал обязанность по принятию решения о способностях Дагай нашим магам, а именно Карналу и моей прекрасной демонице. Простите, но в этом случае ее способности должен оценить кто-то более сведущий в магии, чем я. И я указал на Линявиса, Эрию и Тию. Девушка поняла, что в этот момент решается ее судьба и возможное будущее, а потому с напряжением посмотрела на наших магов. «Что скажете?» Обратился я к ним. «Раньше тебе как-то не требовалось наше мнение», мысленно прозвучали слова Тии. Я посмотрел ей в глаза, подмигнул и также мысленно ответил, а оно не нужно мне и сейчас. Все, что мне необходимо, я уже выяснил. При этих словах я заметил возмущение и злобный огонек в глазах девушки и какое-то подозрительное похрюкивание со стороны оборотня. Но оно нужно им, указал я глазами в сторону сидящей Дагай и ее отца, поэтому постарайтесь. Линявис кивнул и сказал, хорошо, сейчас. Только нужно подняться в наш номер. Здесь, в зале, не действует магия. И обратился к девушкам. Тия, Рия, собирайтесь, давайте обследуем девушку и поможем с точным определением уровня ее способностей. Те послушно встали и прошли мимо меня с надменным видом. Они подошли к выходу, ведущему в общий зал, и стоящему рядом с ним Карналу, и Рия позвала дочь наемника. Дагая, не бойся, пойдем с нами. Это не займет много времени. Та посмотрела на отца, он, подбадривая, сжал ее плечи, с которых так и не убрал свои широкие намазаленные ладони. «Иди», — подтолкнул он ее в спину. Дагая наклонила голову, тихо поднялась, зачем-то хотела взять стул, на котором сидела, но потом опомнилась, оставила его на месте и, пройдя к Карналу и девушкам, остановилась напротив них. «Пойдем», — ласково сказала Тия, указывая на дверь. «Я даже, честно, не ожидал от нее такого участия к судьбе девушки. Ту, кстати, тоже удивил тон демоницы. Она даже непроизвольно сделала шаг назад, но Тия аккуратно взяла ее за руку и, потянув за собой, все так же ласково и участливо произнесла. «Не переживай и не бойся. Тут нет ничего страшного. Я и сама проходила подобную процедуру». И объяснила, успокаивая девушку. «Мы просто воспользуемся магическим зрением, чтобы рассмотреть твою ауру, по ней мы сможем определить, к какому типу магии ты имеешь наибольшую предрасположенность». После чего, все так же держа Дагаю за руку, они вместе вышли из зала, за ними покинула нашу большую комнату Эрия, последним в общий зал вышел Линявис, кивнув мне. «Мы скоро». Глава 8. «Не переживайте», — обратился я к наемнику, если он ею заинтересовался и согласился проверить ее магические способности, то можете быть уверенным, они у нее есть, иначе он даже с места не сдвинулся бы. «Ваша дочка точно маг, а вот какой, мы узнаем достаточно скоро. Ведь предрасположенность к магии можно определить и не выходя из комнаты, а вот разобраться со способностями девушки и понять, кем же она может быть в будущем, достаточно сложно. Думаю, все будет хорошо. И наша гильдия пополнится еще одним молодым и перспективным магом». «Спасибо», — кивнул наемник. «Да в общем-то ни за что, Пожал я плечами и оглядел оставшихся в комнате нейтралов. Ну, господа, здесь остались лишь те, кто заинтересован в тесном сотрудничестве с нами. Мой взгляд скользнул сначала по невесте Лироса, затем по Дарии, а потом и по двум девушкам-воительницам. Простите, как-то за всеми этими разговорами я позабыл о еще двух ваших спутницах, вы не представите их нам. Я сделал вежливый полупоклон в направлении девушек расы Circle. Угу, как же, забыл он, пронеслась у меня в голове мысль Грана, так я тебе и поверил, а вслух ответил, это мои знакомые, они воительницы, мы познакомились на бирже у нас в гильдии, они тоже ищут гильдию, в которую захотели бы вступить и которая была бы достойна принять столь великолепных воинов, это правда. Будто удивленно спросил я, нарочито внимательно рассматривая девушек. Что он делает? Да они же саркалки, замелькали панические мысли в голове капитана. Нужно его как-то остановить, пока не случилось непоправимое. Но Грон не успел. Вернее, я не хотел, чтобы он успел, и потому опередил его. Во-первых, мне были нужны эти девушки. И во-вторых, я знал, на что шел. Мне нужна была их злость и желание разорвать меня на клочки. Они еще не приняли окончательного решения о вступлении в нашу гильдию. У них вызывал интерес лишь тот, в ком они почувствовали ту непонятную силу и угрозу. Но сейчас они не могли понять, кто это. И поэтому наш отряд не вызывал у них никакого интереса, и они просто хотели уйти. Все это я прекрасно видел по их ментоинформационному полю. Создавалось впечатление, что они и сами не понимали, зачем же все-таки пошли вместе с наемниками на это импровизированное собрание кандидатов на вступление в нашу гильдию. Чтобы задержать их, мне нужно было заинтересовать этих девушек-воительниц, а интересовало их, судя по тому, что я смог разузнать как о них самих, так и вообще об их расе, только одно – воинское искусство. Поэтому мне нужен бой. И этот бой должен быть именно с ними. И мне нужна победа. Моя победа. Притом она должна быть безоговорочной. Так что начнем представление. Мысленно усмехнулся я и обратился к трону, специально проигнорировав девушек. Не похожи эти милашки на сильных бойцов. На магов, возможно, ну, на каких-то лучниц. Вон подла и сразу видно, что она прирожденный боец. Кивнул я в направлении дочери мастера кожевенника, но, чтобы они, кивок уже на саркалок, были настолько первоклассными воинами, мне не верится. Скорее я поверю, что это изнеженные любовью и лаской родителей и ухажеров аристократки, чем воины. Все смотрели на меня с удивлением. Наемники вообще видели во мне уже ходячего мертвеца, так как они прекрасно знали, кто на самом деле были эти девушки. Да и воры, похоже, тоже понимали, кто сейчас сидит в зале. И их сочувственный взгляд лишь подтвердил эти мои мысли. Вот Блэя, судя по всему, не была знакома с саркалами, но и она тихо прошептала, наклонившись ко мне. Поверь моему опыту, эти девушки намного более опасны, чем выглядят внешне. Я знаю подобный тип бойцов. Да, удивился я, а по ним и не скажешь. И я вновь внимательно постарался рассмотреть девушек, окидывая их взглядом с ног до головы и специально задерживая взгляд именно на самых, так сказать, воинственно необходимых чертах их фигуры и переводя свой уж слишком помасленевший взгляд снизу вверх. Симпатичные личики, красивая грудь, осиная талия и покатые женственные бедра. И правда красавицы, мысленно оценил я девушек. Видимо, моя теория, что обилие магической энергии в этих разумных как-то влияет на такое огромное количество красивых девушек и женщин, верна, и вернулся к своей не слишком привлекательной роли тупого имбецила. Как-то не верится, снова повторил я и пренебрежительно отвернулся от них. Видимо, это и послужило последней каплей. Девушки вскипели. Все присутствующие нейтралы, судя по их понурым лицам и таким же потемневшим и настороженным аурам, похоронили меня заживо и теперь с некой грустью ожидали плачевной развязки. Хотя нет, не все. Слонг смотрел с заметным интересом. Его совершенно не интересовала та внешняя ширма, что сейчас находилась у всех перед глазами. Он старался заглянуть за нее и разобраться, зачем же мне понадобилось устраивать это представление. В мой смертельно опасный идиотизм он не верил. Это я также прочел как по его задумчивому взгляду, который он перевел с меня на девушек, так и по его совершенно не выражающему никакого беспокойства мента информационному полю. Он хоть и не понимал, что я делаю, но догадывался, что все это затеял не просто так. Непростой он мужик, подумал я о Слонге, а потому он вдвойне опасен для меня как враг, значит, буду делать из него друга. Тем более это мое решение никак не противоречило моим будущим планам. Я хотел, чтобы он рано или поздно стал правой рукой Гляса. Ему нужен не только такой хороший учитель, но опытный и мудрый советник, и лучшего, чем этот бывший убийца, я найти вряд ли смогу. Ну да, это дела далекого времени, а сейчас нужно вернуться к тому, что происходит здесь. Хорошо, что те и Рея ушли, а то они устроили бы мне промывание мозгов тяжелыми моющими средствами, подумал я о сковородке или, что более привычно для этого мира, разных колюще-режущих аргументах и, сделав большой мысленный вздох, мобилизовал все свои умения и силы. Начали дал я себе мысленную команду. Поднимаясь из кресла, я небрежно потянулся, а потом, неожиданно сделав плавный шаг по направлению к одной из угрюмо смотрящих на меня девушек, погладил ее по бедру. Зашел я с нужной мне стороны. Оружия нет. Удар руки меня не убьет, по крайней мере сразу. Да и дожидаться его я не буду. Ошеломление, неприязнь, презрение. Все эти чувства окатили меня. Но еще большим было желание уничтожить, раздавить этого мелкого, презренного чела, который осмелился коснуться ее. Однако я не стал дожидаться развязки. Правила, устои. Ее сестра хотела вмешаться, но не могла. Нельзя. Это противоречит правилам боя, правилам поединка, правилам мести. Иначе на одного глупого чела в этом мире стало бы меньше. Пока поднималась девушка, что уже готова была меня разорвать на части, я оказался за спиной второй, сидящей рядом с ней, и, наклонившись, быстро поцеловал ее в шею, едва увернувшись от резкого удара. Хотя она и не ожидала именно такого поворота событий, но какой-то пакости с моей стороны явно опасалась, и не зря. Ну что, мои красавицы, теперь вы обе в игре, мысли бегут параллельно с действиями. Все. Время пошло на доли секунд, бешенство и опасность вокруг меня. Нельзя переходить в режим ускорения, можно лишь повысить свое восприятие до максимума, но двигаться я должен чуть быстрее, чем обычный человек, ничем не выделяясь из толпы таких же, как и я, челов. Хотя бы внешне этот бой должен выглядеть честным поединком. Но с того момента, как обе девушки вступили в мою игру, они уже проиграли, ведь я не следую их законам чести и их правилам поединка. Я играю по своим правилам и заставляю девушек следовать им же. Перед глазами модель, построенная кластером. Мента-интерфейс корректирует точность моих движений и перемещений. Практически вся комната окрасилась в багрово-красный цвет опасности. Есть всего несколько безопасных зон и коридоров, вот именно воспользовавшись ими, я и перемещаюсь.